Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Дорога пошла вверх, и танк вскоре заглох. Начали снимать с него раненых. Кто мог, пошел сам, других пришлось нести. Особо трудно пришлось тяжело раненым командирам мотострелкового взвода, капитанам Д.А. Депиным. Он имел пулевое ранение в бедро, сам идти не мог, а телосложение у него было приличное, под 100 килограмм. Решили положить офицера на автоматы и нести. Помню, что вместе со мной Адепина нес старший лейтенант А. Суфрадзе. Остальных я не знал. Я шел самым последним. Дорога вела через дачи и садовые участки. Я уже вымотался весь. Рядом, обгоняя нас, топала пехота. Я их прошу, подмените меня кто-нибудь, ноги подкашиваются. Салага ведь еще тогда был, 19 лет. Хоть бы кто из них посмотрел в мою сторону. И эти каски так шлепали нас, обгоняя, так вперед и ушли. В микрорайоне нашли проводника. Довольно сумбурно об этом эпизоде рассказал командир отдельного батальона связи 81-го полка, подполковник Виктор Ситников, выходивший в пешей группе. Утро, 2 января, Костя, одессит. Здесь и далее имеется в виду начальник связи 9-го танкового батальона бригады, капитан Андрей Пасечный. Примечание автора. С двумя бойцами ушел в разведку. Чем смогли, накормили раненых. Разведчики вернулись через 3 часа и рассказали, что нашли украинскую семью. Они должны помочь. Украинцы встретили настороженно, боятся расправы со стороны чеченцев. Но принимают группу. Вот только покормить нечем. У нас есть деньги, говорит Ситников. Купите хлеба. Столько хлеба нам не дадут, отвечает Георгий Степанович, глава семьи. А потом, кто нам поверит, что у нас есть такие деньги? Тогда Костя Пасечник переодевается в гражданское, берет пистолет и идет за хлебом. Принес. А все оставшиеся деньги все равно оставили этой семье. Тем временем нашли туристическую карту. Разобрались, что к чему. Георгий Степанович взялся проводить группу наиболее безопасным путем. Вышли в ночь со 2 на 3 января. Все события относятся к 1-2 января. Примечание автора. Предстояло преодолеть 2 предгорных хребта перед Терским. Часа через 2 снова напоролись на чеченский пост. Контуженный майор предложил их всех замочить, благо силы оружия хватало, но решили этот пост обойти стороной. У высоковольтной линии, вдоль которой шла дорога, украинец оставил группу. Ему надо было затемно вернуться назад, а по его виду заметно, что он еще не верит, что выбрался живым из этой переделки. Ситников заверил его, что убивать проводника никто не намерен. Но он так и ушел, пригибаясь и оглядываясь на смотревших ему вслед солдат. Миновали дачные участки, и как только началась равнинная часть, сделали привал. Как только солдаты более-менее почувствовали себя в безопасности, впереди идущий боец просто сел в снег и отказался продолжать движение. Остальные, как по команде, последовали его примеру. Свидетельствует капитан Юрий Чмырев. «Бойцы не поднимались!» Замполит кричит: «Солдаты, тому, кто вперед пойдет! 2 ордена по выходу обещаю!» Ну, конечно, смешно мне стало это все дело. И рванулся один боец. Он сейчас живой остался. Сейчас на блокпосту стоит. Видимо, парнишка тоже контуженный. Почему? Потому что он так действовал. Он выскочил без гранатомета, без автомата. Схватил вот этого. Шедшего первым бойца, который отказывался идти вперед. Примечание автора. За шкирку. Начал его по морде бить. «Ты, гад, мы тут кровь проливаем!» И потащил его без автомата. И тащит дальше. И тот, первый, примечание автора, сам пошел вперед. Ну, этот вышел и говорит: «Товарищ полковник, я пойду вперед!» Автомат взял и пошел за ними. А комбриг остался сзади. И вот мы пошли. Получилось так, что мы вышли. Они все погибли. Было принято решение отправить вперед группу разведчиков. Добровольцами вызвались офицеры Черный, Морозов, Суфрадзе, Данилов и Воробьев. Шли долго и тяжело. Капитан Воробьев с ПК прикрывал группу. Впереди показался блокпост. В темноте не разберешь, чей. Решили вернуться за прибором ночного видения и проверить номера машин. Вернулись, взяли автомат с ночным прицелом НСПУ и вновь направились к блокпосту. Начали наблюдать, однако отблески от горевших нефтяных факелов мешали наблюдению через прицел. Пришлось осторожно приблизиться к блокпосту. Вперед выдвинулись капитан Черный и старший лейтенант Морозов с гранатами F1 на боевом взводе. Часовой, гревшийся на переднем щитке БМП, заметил офицеров и окликнул их. Танкисты назвались. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. Боец, ошалело нас подпустил, даже автомат не навел. Когда подошли к БМП, вставили предохранительные кольца гранат, позвали Суфрадзе с Даниловым, встретились с офицерами и доложили, кто мы. Затем сделали 3 одиночных выстрела в воздух. Таков был условный сигнал, сообщавший о выходе к своим. Как оказалось, майкопцы наткнулись на одно из подразделений 503-го мотострелкового полка. По свидетельству старшего лейтенанта Юрия Морозова, командир 503-го полка признался, что получил задачу войти утром в город и выдвинуться в район железнодорожного вокзала на помощь 131-й бригаде. Юрий Морозов, капитан танкового взвода, старший лейтенант. «Я ему говорю, не суетесь вы туда без пехоты. Нас, во-первых, уже там нет, а во-вторых, вы там людей потеряете». В экипажах боевых машин 503-го полка наблюдался некомплект пехоты. Вести очередную бронеколонну в район товарной станции и железнодорожного вокзала без должного обеспечения личным составом не имело смысла. Необходимо отметить, что район вокзала к утру 2 января 1995 года прочно взяли под контроль десантники 137-го парашютно-десантного полка, однако сделали они это без бронетехники, тихо и незаметно. Пешая группа была довольно внушительной, она насчитывала 142 человека, включая военнослужащих 81-го полка. Для эвакуации личного состава, измотанного боями и нелегким горным переходом, полковник выделил несколько бронемашин. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Одного бойца с ранением в голову мы всю дорогу от вокзала везли на танке. Когда танк бросили, этого солдата пришлось нести на руках в гору. Я смотрю, холодно, а он в одном нижнем солдатском белье. Он и на вокзале раненый сидел раздетый. От него прям пар шел. Начали его осматривать. У него кровь на рубашке, повязка на голове. И все, руки-ноги целы. Тогда я его спрашиваю, ты сам идти можешь? Он отвечает, растягивая слова, как пьяный. Да, могу. Ну, подхватили мы его под руки и так шли вместе. А потом, когда на равнине стали всех раненых загружать в машину, прибегает санинструктор из 503-го МСП, примечание автора, и кричит, а где этот, который в голову раненый? Я говорю, да вот он, мы его вели-вели, сейчас загрузим. Санинструктор, какое вели? У него же череп проломленный во лбу. Ему не то что идти, ему лежать надо было. К сожалению, дальнейшую судьбу раненого бойца установить не удалось. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Дождались рассвета и двинулись в неизвестном мне направлении по полю. Навстречу попались солдаты, то ли мотострелки, то ли десантники, которые двигались по направлению к Грозному. Камуфляж у них был новенький, чистенький, и это сразу бросалось в глаза. Мы шли очень долго. На поле была сплошная глина, и ноги еле передвигались. Прапорщик-медик приказал мне нести его бронежилет, а мы в это время тащили пулемет НСВТ «Утес», снятый с танка. Так мы прошли несколько километров и наткнулись на брошенный Дудаевский укрепрайон, где было много хорошо замаскированных землянок. Их было более десятка. 3 из них мне удалось осмотреть. Вскоре подошла БМП для эвакуации нашей группы. Часть солдат и офицеров залезли на броню, в том числе и тот прапорщик из медроты. Только тогда он забрал у меня свой бронежилет. В несколько заходов БМП вывезла личный состав бригады в район расположения мотострелкового полка 503-го МСП, примечание автора. Всем нуждающимся оказали первую медицинскую помощь. Позднее группу отправили в тыл, в расположение внутренних войск. Командир БМП-2, номер 639, из 3-й мотострелковой роты 81-го полка, младший сержант Максим Трифонов, выходивший с вокзала в пешей группе, свидетельствовал, что тяжелораненых забрали в госпиталь, а за остальными приехали грузовики. Неделю прожили в части внутренних войск, затем выехали в Моздок, там получили новую технику и снова вернулись в Грозный. Отход группы капитана Рустема Клупова. Последними из района железнодорожного вокзала уходили капитан Рустем Клупов, капитан Валерий Николаев и несколько солдат. Этот небольшой отряд обеспечивал выход основных сил из занимаемого района. Из описания боевого подвига майора Клупова Рустема Максовича. Убедившись достоверно, что преследования нет, стал отходить со своей группой в направлении ЦПК его имени Ленина, как было предписано командиром бригады. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Клупов нашел пулемет ПК, забрал его с собой. Мы направились в парк Ленина. На развилке железнодорожных путей группа капитана Клупова встретила колонну боевых машин 137-го парашютно-десантного полка. Впереди колонны двигался танк Т-72А номер 529 из танкового батальона 131-й бригады. Командир машины лейтенант Руслан Цымбалюк, высунувшись из люка, узнал Николаева и Клупова и приветствовал их. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Подошел подполковник, старший колонны десантников, СН Голубятников, либо ГБ Юрченко, примечание автора. Я ему говорю, там уже обручать некого, мы, говорю, вот, 6 человек, последние. Он Бабичу доложил, и тот дал команду вернуть колонну обратно в парк. В докладе начальника штаба СКВО, генерал-лейтенанта Владимира Потапова, этот эпизод изложен следующим образом. Десантники, выступая вдоль железной дороги, к 17:40 вышли к станции Грозный Товарная и вступили в бой с боевиками в 1 километре от здания железнодорожного вокзала. Вышедший в это время к ним помощник начальника разведки 131-й ОМСБР Рустем Клупов занижал в том числе и должность помощника начальника разведки 131-й бригады, примечание автора. Доложил, что 131-я ОМСБР и батальон 81-го МСП из района ЖД вокзала уже вышли. Колонна развернулась на месте и отошла обратно в ЦПК его имени Ленина. Из описания боевого подвига майора Клупова Рустема Максовича. Выйдя в парк к расположению генерала Бабичева, в начале суток в 02.01.95 своими предложениями помог успешным действиям по взятию вокзала разведчиками этой группировки. Из радиопереговоров 131-й бригады. 104-й. Зубр 70, я 104-й, прием! Урожай 73, неразборчиво. 3, как слышишь меня? Урожай 73. Слиток 11, слиток 11. Я урожай 73, прием! Слиток 11. Я слиток 11, прием! Урожай 73. Слиток 11, я урожай 73, ответь, прием! Слиток 11. Я слиток 11, прием! Урожай 73. Слиток 11, я урожай 73, как слышишь меня, прием! Слиток 11. Очень слабо получаю, прием! Урожай 73. Значит, помощь! Запись обрывается. Урожай 73. Ездили вокруг парка! Слиток 11. И кто это, с кем я говорю? Урожай 73. Я урожай, урожай 73! Слиток 11. Понял, понял, где вы находитесь? Урожай 73. Мы находимся возле стадиона, в парке! Слиток 11. Понял вас, понял! Урожай 73. К вам сейчас уже выдвигаются, как понял, прием! Слиток 11. Понял! Урожай 73. Мне нахо! Я нахожусь здесь, в парке, жду! Урожай 73. Как понял, прием! Слиток 11. Понял вас, понял! Заключение. Находясь в ЦПК его имени Ленина, капитан Рустем Клупов установил связь с командованием и получил задачу на вывод подразделений бригады из Грозного с тыловой колонной в составе 2 боевых машин и 3 колесных автомобилей и личным составом в количестве 40 солдат и офицеров. Капитан Клупов выдвинулся в направлении аэропорта Грозный-Северный. На выходе из города колонна попала в засаду, тем не менее, ведя ответный огонь, смогла подавить сопротивление противника. Исполняющий обязанности начальника штаба 131-й мотострелковой бригады, подполковник Сергей Зеленский отмечал, что все боеспособные подразделения бригады к 5 января были выведены в район аэропорта Северный, где находились до марта 1995 года. Новым командиром 131-й мотострелковой бригады был назначен полковник Владимир Мулин, который прибыл в расположение части под Грозным 7 января 1995 года. Началась нелегкая работа по поиску военнослужащих, пропавших без вести, и вывозу тел погибших из Грозного. С этой целью были организованы поисковые отряды. Офицеры с группами солдат посменно выезжали в Грозный для проведения поисковых мероприятий, опрашивали местных жителей, вывозили тела погибших. Сергей Зеленский, заместитель начальника штаба 131-й бригады, его начальника штаба, подполковник. Погибший командир бригады полковник Савин Я был обнаружен разведывательной группой под моим руководством 21 января на улице Гаражной, в 80-100 метрах от дома печати. С ним рядом также были обнаружены лейтенанты Адонин и Елисеев. Владимир Викторович, примечание автора. Сергей Кравченко, заместитель командира разведроты 131-й бригады по воспитательной работе, лейтенант. Машины оставили возле дома печати, идя обратно замначальника штаба бригады. С.П. Зеленский, примечание автора, увидел здесь, на дороге, вот, на этом месте, где сейчас стою я, лежали тела. Они были накрыты какими-то одеялами, и был снег на улице, они были занесены снегом. Он сразу подбежал, одернул одеяло. Мы увидели, обнаружили командира бригады Ивана Алексеевича Савина. С ним еще лежали два офицера, лейтенант и старший лейтенант. Они были все добиты. У полковника Савина был свернут на бок нос. Он был добит выстрелом в голову. Над правой бровью было видно входное отверстие. Вероятно, это было входное отверстие от осколочного ранения, приведшего к гибели комбрига, примечание автора. Также лейтенант-медик был добит. Такой пример, он после выстрела. Перед выстрелом, примечание автора. Видать, он отворачивался, закрывался руками. Так и закоченел, когда мы его тело забирали уже. Когда перевернули трупы, то на асфальте остались такие вулканчики от пуль. В районе аэропорта Грозный-Северный был организован полевой морг, принимающий тела всех найденных в городе военнослужащих. Работой морга руководил начальник боевой подготовки бригады, подполковник Виктор Ковалев. Виктор Ковалев, начальник боевой подготовки 131-й бригады, подполковник. Солдаты две палатки поставили, в них складывали тела погибших. У меня три солдата в подчинении было, я им в сутки по бутылке водки выдавал, чтобы стрессы снимать. Почему? Потому что там привозили тела в ужасном состоянии, люди ж горели. Выписка из журнала боевых действий 131-й бригады. 16.01.1995 года. Группа военнослужащих под командованием подполковника Зеленского занималась поиском и вывозом из города Грозного тел погибших военнослужащих. На улице Маяковского повреждена БМП-2 номер 324. Вывезено 9 тел погибших военнослужащих. Среди погибших был опознан ЗКВ, заместитель командира по вооружению, примечание автора, зенитного дивизиона, майор Булахов. 18.01.1995 вывезено 31 тело погибших военнослужащих. 22.01.1995 группа подполковника Зеленского занималась вывозом тел погибших военнослужащих с улицы Маяковского, Гагарина. Вероятно, в тексте ошибка. Вместо Гагарина следует читать Гаражный, примечание автора. Дома печати вывезено 25 тел погибших. Среди них опознан командир бригады, полковник Савин. 23.01.1995 вывезено около 25 тел погибших. Опознаны полковник Пиха, заместитель командира бригады по вооружению, полковник Пискижов, заместитель командира бригады по тылу, капитан Тыртышный, командир разведроты, капитан Лунев, командир артбатареи, старший лейтенант Антонов, командир взвода управления, старший прапорщик Гапиенко, старшина роты. 02.02.95 эвакуировано 15 тел военнослужащих на пост боевого управления. Станица Червленая Узловая, совершено нападение бандформирования. Сожжена одна машина БМП-2 с 1-го МСБ и с 1-го батальона, примечание автора. После тяжелых боев за Грозный, поднесенные потери в личном составе восполнили военнослужащими, прибывшими в зону боевых действий из учебных частей. Частично возвратились в строй после выздоровления раненые солдаты и офицеры. Взамен бронетехники, не подлежащей восстановлению, бригада получила новые машины. Значительно улучшилось питание личного состава. Михаил Ибрагимов, командир гранатометного отделения 2-й мотострелковой роты, младший сержант. После Грозного, когда уже вся эта мясорубка прошла, нас кормить стали как на убой. Одно время нам даже натовский сухпаёк давали. Очень вкусная вещь, кстати. Да, подарками засыпали, кормили хорошо. Тушенки ешь сколько хочешь, каши ешь сколько хочешь. После Грозного у нас перловку на свинине или свиную тушенку вообще никто не ел, в ней мяса было мало. В боях за Аргун 131-я мотострелковая бригада участия не принимала. В операции по взятию Гудермеса бригада была включена в состав 2-го эшелона войск. В ее задачи входило обеспечение тыла ударных подразделений. Сергей Зеленский, заместитель начальника штаба 131-й бригады, его начальника штаба, подполковник. В марте от командующего группировкой была получена задача на участие в гудермесской операции. Операция прошла без потерь. После проведения операции в Гудермесском и Курчалоевском районах обеспечивали действия войск по проведению специальных операций. 23 апреля первый эшелон бригады возвратился в Майкоп. Погрузка на эшелоны для отправки в пункт постоянной дислокации, ППД, осуществлялась на станции Червленая Узловая. Каких-либо эксцессов при этом зафиксировано не было. В апреле-мае 1995 года 131-я мотострелковая бригада полностью была выведена из Чеченской республики и вернулась в Майкоп. За 2 дня боев в Грозном, 31 декабря 1 января 1995 года, 131-я отдельная мотострелковая бригада потеряла убитыми 162 человека, включая 10 военнослужащих, приданных бригаде из других подразделений. Общие безвозвратные потери 131-й отдельной мотострелковой бригады в период Первой чеченской кампании 1994-1996 годов, включая военнослужащих, приданных на усиление бригаде из состава других подразделений, составили 183 человека. С прибытием 131-й бригады в Майкоп пришло время подводить итоги. Командование УГВ попыталось возложить вину за произошедшее на военнослужащих бригады и лично на полковника Ивана Савина. Первым пунктом обвинения стал вопрос, как и почему 131-я бригада оказалась в районе ЖД вокзала. Версия, гласившая, что полковник Иван Савин самостоятельно принял решение войти в город и выдвинуться в район ЖД вокзала, не выдерживает критики. Савин имел конкретную задачу – занять рубеж обороны вдоль реки Нефтянки и обеспечить ввод подразделений 81-го мотострелкового полка в Грозный. С уверенностью можно утверждать, что полковник Иван Савин получил приказ, изменивший его задачу, от вышестоящего начальства. Генерал-майор Константин Пуликовский, непосредственный начальник полковника Ивана Савина, заявил, что он команду на вход в Грозный не отдавал. Остальные военачальники от комментариев по этому поводу отказываются. Проблема заключается в том, что команда была передана по радиосвязи, устно. Никаких письменных распоряжений комбриг не получал. Однако можно попытаться вычислить, кто имел полномочия отдавать команду полковнику Ивану Савину войти в Грозный. Перед вами отрывок из беседы с подполковником Владимиром Зрядним, в ходе которой журналист Кирилл Светицкий еще 3 января 1995 года пытался понять причины, в результате которых бригада оказалась в районе ЖД вокзала. Светицкий: непосредственно в оперативном порядке отдать распоряжение войсками о наступлении кто мог? Зрядний: мог командующий группировкой. Анатолий Квашнин, примечание автора. И министр обороны. Павел Грачев, примечание автора. Пуликовский мог быть только ретранслятором. То есть он передал, и все. Президент России Борис Ельцин, одновременно занимавший должность главнокомандующего вооруженных сил России, пообещал обществу разрубить Гордиев узел чеченского кризиса. И именно после заседания Совета Безопасности, на котором было принято решение о штурме Грозного, министру обороны Павлу Грачеву был дан карт-бланш на скорейшее завершение операции. Мы полагаем весьма вероятным, что именно Павел Грачев, находившийся 31 декабря 1994 года на командном пункте ОГВ в Моздоке, мог отдать приказ на выдвижение бригады к ЖД вокзалу. В равной степени это решение могло быть принято и командующим ОГВ, генерал-полковником Анатолием Квашниным, который принимал участие в разработке операции, а 31 декабря возглавил ее проведение. Приказ, изменивший задачи 131-й отдельной мотострелковой бригады, был обусловлен срывом плана по взятию Грозного. Ситуация складывалась таким образом, что подразделения группировки «Запад» не смогли выполнить поставленных перед ними задач выхода к вокзалу и центральному рынку. Чтобы не ставить под угрозу весь ход операции, задачи группировки «Запад» были временно возложены на подразделение 131-й отдельной мотострелковой бригады. Предположение о диверсии дудаевских боевиков рассматривать всерьез не стоит. Да, они могли войти на чистоту 131-й бригады, однако вызывает сомнение, что полковник Иван Савин не распознал бы голос незнакомого ему абонента. В этом случае возникает вопрос, почему противник не уничтожил бригаду на марше, когда сделать это было проще всего, а позволил ей занять оборону в районе вокзала? Ответ очевиден. Никакой диверсии и заранее продуманной акции дудаевцев не было. Тем не менее, ошибок при планировании и подготовке операции по наведению конституционного порядка в Чеченской Республике и взятию под контроль города Грозного было допущено много. Именно в них кроются причины высоких потерь российской армии. Командиры подразделений не были обеспечены всем необходимым для проведения боевых действий, карты местности, время для проведения боевого слаживания, разведданные и прочее, а их подчиненные не имели достаточной боевой и психологической подготовки. Негативно повлияло на успех операции отсутствие устойчивой связи и взаимодействия между отдельными подразделениями. Результатом поиска виновных явилось не объективное расследование, а уничтожение документов и сокрытие реальных фактов. Штабная документация была уничтожена, несмотря на то, что подобного рода бумаги положено сдавать в архивы. Оригиналы аудиозаписи радиопереговоров штурмовых отрядов также, по всей видимости, были уничтожены. Сохранились лишь копии с нарушенной хронологической структурой. Очень жестко обошлись оставшимися в живых офицерами 131-й бригады. По возвращению в Майкоп офицерский корпус бригады постепенно начали заменять, переводя людей в другие войсковые части и военные округа. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. И вопрос ставили ребром. Или ты едешь в Забайкалье, или Дальний Восток, или увольняешься, невзирая на чины и звания, на заслуги. Приехал кадровик окружной и конкретно мне ставит вопрос. Капитан, вот надо бы тебе съездить в Забайкалье. Я говорю, товарищ полковник, я там был. Кадровик, ну, это было давно, вперед, вот тебе рапорт. Или отказываешься, или пишешь, что согласен. Ну, пришлось ехать. До пенсии оставалось 3 года. Куда деваться было? Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. И все управление бригады потихонечку на раз-два-три разогнали. Потом точно таким же образом управление батальонов, а затем докатились и до ротных, и до взводных. И всех позаменяли. Остались только те, кто успел на новые должности перейти. Но с началом Второй войны, в 1999 году, отношение к нам сразу же поменялось. Претензий нет. Езжайте, ребята.